Поговорим про кальций. Недостаток кальция и болезни опорно-двигательного аппарата. В человеческом организме кальций находится в трех основных местах. Первое – в костях скелета. Около 99% наших костей являются резервуаром кальция. Второе – в клетках. Третье – в крови. Именно кровью кальций доставляется в органы и ткани организма и именно в те места, где он необходим. В связи с тем, что кальций нам так необходим, в человеческом организме имеется система поддержания постоянной концентрации кальция для того, чтобы обеспечить его поступление по мере необходимости. Организм делает это тремя способами. Кальций всасывается напрямую из потребляемой пищи. Это наиболее предпочтительный способ получения кальция. Кальций поступает из костей в том случае, если его не хватает в потребляемой пище. В этих случаях кости могут становиться более тонкими и хрупкими. Уменьшается количество кальция, поступающего повторно в кровь после обработки ее почками. Основной задачей является достаточное поступление кальция с пищей для нормального обеспечения им всех органов и тканей. Другими словами, нам необходимо столько потреблять кальций, чтобы в случаях, когда мы теряем кальций, а такие ситуации могут встречаться и в норме, его потери не превышали его потребление. Этот баланс имеет важное значение, так как его нарушение может привести к прогрессирующему вымыванию из костей недостающего количества кальция. Кальций – это основной структурный компонент костей. 90% кальция находится в костной ткани, хотя кальций требуется также другим органам и системам. Признаками недостатка кальция в организме могут быть частые переломы костей, хрупкие ногти, частые визиты к стоматологу. Определить недостаток кальция в организме можно и по собственным ощущениям. Частые судороги мышц, появление синяков на теле без причины, склонность к длительным кровотечениям, когда крутят суставы на погоду. Если у вас есть такие проявления, срочно увеличивайте количество кальция в еде. Ваш организм и позвоночник будут вам благодарны. Кроме потребления богатых кальцием продуктов, следует также избегать и продуктов с высоким содержанием фосфора, который может способствовать утрате костной массы. Среди продуктов, богатых фосфором, красное мясо и безалкогольные напитки, например, кока. В ходе исследований выяснилось, что у приверженцев вегетарианской диеты в старости кости остаются более плотными, чем у мясоедов. Дефицит кальция является причиной примерно 147 различных заболеваний. Остеопороз занимает 10-е место по смертности среди взрослого населения. Заболевание это очень дорогостоящее. Операция по замене шейки бедра или тазобедренного сустава стоит 35 тысяч долларов. Хрупкость и ломкость костей, переломы, ночные судороги в ногах, боль в пояснице, предменструальный синдром и дурное расположение духа в критические дни, пародонтоз – вот приятное начало списка состояний, которым приводит недостаток кальция в организме. Детям, когда формируется костная система, необходимо получать достаточное количество кальция из молочных продуктов, либо, если ребенок их ест не особо хорошо, из витаминно-минеральных комплексов. Иначе уже в детстве будет заложена база для последующего развития остеопороза. Всем, кто хочет на склоне лет наслаждаться жизнью без боли в спине, необходимо, начиная с 40 лет, уделять большое внимание своему употреблению кальция и витамина D. Если выбирать продукты с учетом содержания в них витаминов и других питательных веществ, улучшится и здоровье всех членов семьи, и продолжительность жизни. В заключение можно отметить, что кальций хуже всасывается по мере того, как мы стареем. Необходимо быть более внимательными и принимать большие количества кальция для того, чтобы защитить свои кости. Хотя по мере увеличения возраста кальций хуже всасывается и замедляется костное ремоделирование, научные исследования в области остеопороза у людей старшего возраста показали, что адекватный прием кальция может замедлить потерю костной массы и снизить риск переломов. Никогда не поздно подумать об улучшении обеспечения своего организма кальцием. Кальций необходим нашему организму вне зависимости от того, сколько нам лет.